Когда он вышел оттуда 5 часов спустя, его жажда разгорелась всерьез. Двери захлопнулись, ставни с грохотом опустились, створки решетки сошлись вместе и закрылись. Защита Уэст-Бромптона от Уэст-Бромптона, осуществляемая Уэст-Бромптоном, не желала ничем рисковать. Он рвал и металл, Пантагрюэль держал его за глотку. Луна, по удивительному совпадению, полная и находившаяся в перигее, заливала эту роскошную, запертую на ключ бездонную чашу ироническим сиянием. Он заскрежетал зубами, яростно сжал вытянувшиеся коленки брюк, готовые на любое бесчинство. Он подумал о Мерфи, цели своей погони, следственно, своем враге. Дверь дома была распахнута настежь, он закрыл ее за собой и стоял в темном холле. Чиркнул спичкой. Вход в комнату, выходившую в коридор, не имел двери. Из подвала не доносилось ни звука, не просачивалось ни капли света. Он поднялся по лестнице, открыл дверь в антресоли и обнаружил лишь засыпную уборную. С площадки второго этажа можно было попасть в две комнаты. Одна была без двери, долгий вздох отчаяния донесся из другой. Купер вошел, обнаружил Мерфи в ужасающем положении, описанном в третьем разделе. Решил, что произошло убийство, к тому же напортачили, и стремглав ретировался. В момент, когда он выскочил за дверь, в нее скользнула прекраснейшая молодая женщина, какую он когда-либо видел. «Увы!» — воскликнула мисс Кунихан, «неверный и жестокий». Он поехал на метро в Уоппинг, самозащита которого от самого себя, осуществляемая им самим, была не столь несокрушима, как в Уэст-Бромптоне, и пил там целую неделю. Его жажда и деньги, милостивое совпадение, пришли к концу одновременно. Он ограбил одну за другой множество кружек для бедных, пока не наскреб несколько шиллингов. Он поспешил в Уэст-Бромптон, остановившись по дороге лишь за тем, чтобы сообщить телеграммой Нире добрую весть о том, что Мерфи нашелся. Развалины закрытого двора увозили на телегах прочь, чтобы расчистить место для архитектуры, более соответствующей дворцу на углу. Он поспешил назад, в свою нору, остановившись по дороге лишь за тем, чтобы подать телеграммой Нире недобрую весть о том, что Мерфи пропал. Нире прибыл на следующий день. Купер молил его о пощаде, выложил всю правду, не утаив ни крупицы, и с позором получил отставку. Несколько дней спустя его задержали за то, что он просил подаяния, но при этом не пел, и ему влепили 10 дней. Свободные часы своего заключения, которые иначе были бы для него тяжким бременем, он посвятил приведению в соответствие с календарем даты в купоне на обратную поездку своего действительного на месяц билета, чтобы в минуту своего освобождения, не теряя времени, возвратиться в милый край своего рождения. Он уже провел в Дублине несколько дней, занимаясь поисками мисс Кунихан, которая не оставила в отеле Уин своего адреса. Сейчас он, наконец, ее нашел, к своему приятному удивлению, в объятиях мистера Уайли, которого он, разумеется, помнил со времен главпочтамта, тех счастливых времен, которые ушли навсегда. Он смахнул слезу. Все куклы в этой книге рано или поздно начинают распускать нюни, кроме Мерфи, который не кукла. Уайли принялся его запугивать. «Ты мог бы снова найти Мерфи?» «Может быть», — сказал Купер. «Ты мог бы найти Нири?» «Охотно», — сказал Купер. «Ты знал, что Нири бросил свою жену?» «Знал», — сказал Купер. «Ты знал, что она в Лондоне?» «Знал», — сказал Купер. «Почему ты не пошел к ней, когда Нири тебя прогнал?» Куперу совсем не понравился этот вопрос. Он множество раз представил своему мучителю в молниеносной смене оба своих профиля, между которыми было мало сходства. «Почему?» — сказал Уайли. «Я слишком привязанный к мистеру Нири», — сказал Купер. «Лжешь», — сказал Уайли. Это не был вопрос. Купер ожидал следующего. «Нири слишком много знает». Купер ждал. «Ты закладываешь его», — сказал Уайли. «Он тебя, не так ли?» Купер не признал ничего. «Все, что тебе надо», — сказал Уайли, — «это немножко доброты. И вскоре ты будешь садиться и снимать шляпу, и делать все, что сейчас невозможно. Мисс Кунихан и я — твои друзья». Будь он демоном Франкенштейна, а Уайли де Лейси, Купер никак не мог бы иметь более польщенный вид. «А теперь, Купер, — сказал Уайли, — будь так добр, выйди из комнаты и подожди там, пока я не изволю тебя позвать». Когда Купер вышел из комнаты, первой заботой Уайли было осушить поцелуем слезы мисс Кунихан. Для этой цели у него был особый поцелуй. Терпкий, скользящий, подобный машинке для стрижки волос. Мисс Кунихан расстроила отнюдь не мысль о Мерфи, лежащем вверх тормашками и истекающем кровью, но мысль о прекрасной посетительнице. Памятуя об ошибке Нири у могилы отца Праута, Механи, Уайли заметил, что не было вообще ничего, что соединяло бы Мерфи с этой молодой женщиной, которую Купер видел только в момент ухода. Но мисс Кунихан не успокоила, а оскорбила это предположение, в котором она усмотрела унижение достоинства Мерфи. Ибо какое дело могло быть у красавицы по соседству с Мерфи, как не с самим Мерфи? Она усилила поток слез, отчасти чтобы показать, насколько она оскорблена, отчасти от того, что поцелуи, которые она получала теперь, были для нее чем-то совсем новеньким. Когда затрата сил на проливание слез превысила удовольствие от осушавших их поцелуев, мисс Кунихан его прекратила. Подкрепившись небольшой порцией виски, Уайли выдал следующее в качестве своего взвешенного суждения, каковым оно и являлось.